Глава 32. «Пришел», — удовлетворенно хмыкнул Куват, стоящий на страже. «Ну вот, теперь и спать можно идти. А то я уж думал, тебя парни из Хаи схватили». «А они собирались?» — спросил я несколько удивленно. «Вроде глава клана сказал, что они не собираются меня преследовать». «Ну, так кто глава клана? А это дружки Акио», — коротко сказал здоровяк. Он как раз дожевывал что-то из бумажного пакета, когда у меня в животе предательски заурчало. Да так громко, что на полэтажа слышно. «Ты чего, голодный, что ли?» «Да как-то так вышло, что я сегодня только завтракал. Ни пообедать, ни поужинать не успел». «Не, это не порядок. Есть надо регулярно. Я вот ем 5 раз в день, чтобы массу набрать. Правда, нужна мышечную, а получается всю подряд». При последних словах он несколько погрустнел, глядя на опустевший пакет, и, вытянув язык, стал собирать последние крошки. «Слушай, а как ты смотришь на то, чтобы сходить на кухню?» — предложил я. «Там должно быть полно съестного. И ты свои запасы пополнишь, и я перекушу». «Поесть — это я всегда за», — улыбнулся Куват. «Надо только сменщика разбудить. Нельзя караул оставлять без присмотра. Очки снимут. Ты его не знаешь, так что жди, я сейчас». Оставив меня за дежурного, здоровяк трусцой побежал по коридору. Странно, но с таким весом он почти не производил шума. Наверное, особенность обуви. Или у него просто подошвы мягкие. Вон сколько жира. Но нужно отметить, что он, по крайней мере, уже знает сменщика. Наверное, ребята знакомились друг с другом вечером. Общались, а я все это время провел на больничной койке. От голода и ноющей боли в плече вдруг такая тоска напала, что захотелось взвыть. «Ты чего удумал?» — негромко окрикнул меня знакомый мальчишеский голос. Рядом со мной стоял Хироши, хотя я его приближение не почувствовал и не уловил. «Нарушение правил дисциплины — это гарантированный штраф по очкам. А нам и так сегодня за шум вычли 10. Хочешь, чтобы группа Джень вообще без эликсиров осталась?» «Слушай, чего ты взъелся? Во-первых, весь штраф, который влепят, пойдет в мой личный антирейтинг. А во-вторых, я есть хочу». «А это уже следующий вопрос», — не отставал эльф. «Куда ты пропал сразу после тренировки? Я тебя нашел только спустя несколько часов в медицинском центре. И не я один искал, между прочим. А еще я туда заглядывал сразу после занятия. Тебя там не было. Думал, что разминулся по пути из столовой. Но, как видно, тоже нет». «Слушай, чего ты пристал?» — попробовал отмахнуться я. «Ну, погулял немного по зданию». «И призвал еще одного дух-хранителя», — с интересом взглянул на меня Хироши. «Откуда знаешь?» «А, ну да, все обо всех. Слушай, это просто совпадение». «Как испоротая эмблема? Как и отсутствие тебя в списках факультетов?» — усмехнулся эльф. «Ты можешь говорить все, что угодно. Изначально я и в самом деле был лишь немного заинтересован. Но сейчас получается уж слишком много совпадений. Ни один из гениев нашего потока не интересен так, как ты. Они все обычные, просто гении. Идут по давно намеченному предками пути. А вокруг тебя странности прямо кружат. Напридумывал ты все. Просто совпадение. А то, что пристал как банный лист, так это приказ клана. Получение бесплатного воина. Или я не прав?» «Прав», — задумавшись на несколько секунд, сказал Хироши. «Но это лишь одна из причин. Мне кажется, ты не вступишь ни в один из кланов. Это уже после первого дня стало ясно. Не может человек, идущий своим путем, смириться со старыми доктринами. Тебе никто не подходит, ни одна из существующих семей». «Это почему?» — искренне удивился я. «В каждом клане есть свои плюсы и минусы». «Верно, но я рассуждаю логически». Эльф сел рядом со мной на ступени. «Гуй озабочены соблюдением традиций и сохранением статус-кво. Номинально они правят городом, хотя на самом деле это давно делают 3 главных семьи. Захоти ты стать одним из них, пошел бы по пути души юаньцы и не переживал. Пинги слишком закрепощены своим кодексом. Они лучшие воины острова, но при этом мы никак не можем его покинуть и даже отбить нападение без ущерба. И это при громадных стенах. Джен и Хэй слишком озабочены своей борьбой за власть и обогащение. Оба клана пытаются вырастить достойных бойцов, благо эликсиров у них в достатке. Но до пингов им далеко. Остаются только фэнга. Их называют кровавыми отморозками. И не просто так. Понятие чести у них на высоте. И все же они спешат умереть. Состав воинства постоянно меняется, а количество не растет. Люди слишком коротко живущие, чтобы освоить лестницу на достойном уровне. И все же они умудряются за каких-то 50 лет дойти до ранга владык, некоторые золотых. И это при том, что эльфам взбираться по лестнице больше 300 лет. Не думаешь, что у них есть какой-то секрет? Что они так быстро прогрессируют? «Не-е-е», — отмахнулся эльф. «Они просто сжигают себя изнутри. Живут одним днем, не задумываясь о последствиях. Твоя кровавая ярость, если признаться, поставила меня в тупик. Я подумал, что ты действительно из фэнгов. Но вот стиль обращения с оружием, стойки, то, что ты совершенно не знаком с Цигуном и Тайцзы. Не мог изгнанник изобрести настолько новое». «Почему не мог?» — чуть насупившись, спросил я. Но Хироши в ответ только поднял брови. «Чёрт, палево. Я-то думал, что смогу обхитрить всех. А вместо этого меня как орешек щелкает мой одноклассник, которому нет и 12. Или есть? Ты слишком умный, слишком. Сколько тебе лет? Можно не физически, а духовно, если ты понимаешь, о чем я». «А-а-а-а-а», протянул многозначительно эльф. «Да». «А я нет», — раздался ворчливый голос Кувата из-за спины. Здоровяк выглядел совершенно разбитым и раздосадованным. Плохо то, что я опять проморгал его появление. Восприятие надо качать. «И ничего плохого в чести и традициях не вижу. Что вы тут такое обсуждаете?» «Много чего, но особо непонятно, к чему это приведет», — сказал я, поднимаясь. «Вы как хотите, а я пойду есть. Я сегодня еще не обедал и не ужинал». «Это нарушение распорядка», — заметил парень, вставший на место Кувата в караул. «Если вы попадетесь, пеняйте на себя. Я вас предупредил». «Спасибо, что подменил, брат», — кивнул здоровяк. «Да ладно, приказ главы клана», — пожал плечами дозорный. «Я с вами», — сказал Хироши, сбегая по ступеням вслед за мной. Собственно, я и не сомневался. «Так сколько? Ты на вопрос так и не ответил», — уточнил я, не особенно рассчитывая на ответ, когда мы уже спускались на первый этаж. «Это достаточно сложный вопрос. Но, учитывая, что ты знаешь о поздних детях...» Эльф покосился на идущего впереди Кувата. Но тот, кажется, был полностью поглощен тем, чтобы не попасться. «Давай сыграем в игру. Будем говорить друг другу только правду». «Почему нет? Но только с условием, что если не можем ответить на вопрос, молчим». «Тогда проще на все молчать. А мне такое неинтересно», — фыркнул Хироши. «Ладно, а если так?» «Мы будем молчать, если ответ прямо или косвенно будет угрожать жизни, собственной или близких. Мне кажется, это более чем достаточная причина». «Если смотреть в таком ключе, конечно. Если ответ на вопрос может стоить кому-то жизни, отвечать на него не нужно», — серьезно кивнул эльф. «Но тогда отвечаем строго по очереди и ищем способ ответить так, чтобы никого не задеть. Сложно и интересно. Так я играть согласен». «Хорошо. Договорились», — кивнул я. «Твой ответ?» 42, прошептал Хироши. И от осознания этой цифры у меня мурашки пробежали по коже. «Он же, зараза, в два раза старше меня за обе жизни. Хотя, если добавить третью, проскальзывающую последнее время в воспоминаниях, может, мы с ним и сравняемся. Но как так вышло? Вряд ли он перерожденный. Технология слишком сложная. И явно есть только у храма послушания. Значит, причина не в этом. Я знаю, что эльфы медленно стареют, но до 25 лет развитие должно проходить по общему для всех рас сценарию. Болезнь? Можно и так сказать. Погоди, ты что, не знал о поздних детях? А как тогда... Ничего не понимаю. Разве ты не один из нас? Тогда получается тифлинг? Первый тифлинг за 200 лет. Ты поэтому постоянно повязку на голове носишь, чтобы не было видно рожек». «Вы чего разорались?» — прошипел на нас Куват. «Услышат же!» «Нет», — покачал головой я, отвечая Хироши. «Хотя не уверен на 100%, но рожек у меня нет. Давай продолжим после возвращения. Договорились?» Эльф нехотя кивнул. Его явно распирало от любопытства. Подумать только, 42 года. Выходит, для него один год взросления растягивается на 6 реальных лет. Развитый интеллект вкупе с природной детской любознательностью. Хотя эльфам это простительно. У них все равно любой до 100 реальных лет считается ребенком, а до 300 — подростком, которому прощают мелкие шалости и интрижки на стороне. Что поделать, гормоны играют, организм еще не успокоился и не повзрослел. А то, что большинство полукровок к этому возрасту уже состарилось, а людей одногодок давно умерло, мелочи жизни. Первым настоящим испытанием на нашем пути стал стражник, посапывающий у лестницы, ведущей к подземным убежищам. Прислонившись к стене, он мирно спал, явно не беспокоясь о том, что кто-то заметит. Его можно было понять. Ученики давно в своих гамаках, а до ближайшего монстра пара сотен километров. И это не считая две стены, жилые районы, наполненные патрулями, и дозорных на смотровых башнях. Да и что охранять? Стража, который сам наваляет любому противнику в случае необходимости. Пустые коридоры и озеро пресной воды? Груды ветоши и соломы? В общем, на мой взгляд, этот пост тоже был совершенно бесполезным. Так что почему бы и не поспать? Идя на цыпочках, мы прокрались мимо стражника к столовой, оказавшейся, к сожалению, полностью пустой и чистой. Прибирались тут на славу, даже крошки не осталось. «Нужно идти на кухню», — оглядываясь, прошептал Куват. «Но осторожно. В таких местах готовят в 4 смены. Чтобы прокормить почти 5000 человек, по-другому нельзя», — заметил Хироши. «Но нам много не нужно. Главное — найти злаковые батончики». «И сушёное мясо», — сглотнув слюну, сказал здоровяк. «Нужно проникнуть в кладовку. Мясо полезнее всего. Много белка, много энергии». Спорить с ним я не стал. Тем более, что живот буквально сводило от голода, а слюна текла, как у собаки. Чёрт, я и не думал, что так проголодался. Сейчас я, пожалуй, готов съесть 4 порции каши без всяких добавок. Но стоило нам открыть дверь внутрь, где над котлами поднимался густой ароматный пар, как сзади раздалось издевательское покашливание. «И куда это вы собрались?» Охранник, который, казалось, мирно спал, возвышался над нами, словно скала. «Какое удивительное разнообразие! Целых 2 факультета! Кажется, настало время индивидуальных наказаний!» «Вначале пусть поедят!» Раздался из кухни строгий женский голос. И в клубах пара предстала повариха. Женщина с огромной буквы. Если бы не коричневатый цвет кожи, я бы сказал, что она огр. «Даром, что ли, сюда крались? Есть возражения, солдат?» «Никак нет, госпожа», — вытянувшись по струнке, произнес стражник. «Полностью вверяю их в ваше распоряжение». «Так-то лучше», — кивнула женщина, под которой прогибались даже толстенные доски. «Пойдемте, мелюзга. В ногах, правда, нет, а на голодный желудок и наказывать вас грех.